В бездонных глазах герцогини вспыхнули огоньки гнева и негодования. Мираэль вновь почувствовала, как сквозь ее тело прошла сладкая волна. Ей очень захотелось подойти ближе, прикоснуться к безупречной коже этой величественной женщины. Но разве она достойна этого? Тем временем демонесса продолжала беседовать с этим ничтожным человеком. «А теперь?» «Того же. И еще слабого вина для моей спутницы». По выражению лица мужчины, Мираэль с огромным разочарованием поняла, что он просто не способен оценить все великолепие сидящей перед ним богини. А она проявляет к нему столько интереса, к этому бесчувственному увольню. Вот, поднялась с трона и подошла ближе. «Ты что, евнух?» – спросила герцогиня, остановившись всего в шаге от гарда. А тот лишь отрицательно покачал головой. «Тогда в чем дело? Неужели ты не хочешь меня?» Голос ее стал тихим и вкрадчивым. А гард, удостоенный такой чести, выдал совершенно оскорбительный ответ. «Прошу не обижаться на мою прямоту, но вы не в моем вкусе». «Ой, дурак!» – подумала Мираэль и едва сдержалась, чтобы не хлопнуть себе ладонью по лбу. Если бы только герцогиня обратила внимание на нее, она бы ответила иначе. Она бы не оскорбила идеальное существо таким хамским заявлением. А демонесса тем временем ехидно сощурилась и спросила. «А какие тебе нравятся? Такие или такие?» При этом она начала медленно обходить гарда по кругу, а внешность ее стала изменяться, перетекая из одной формы в другую. Менялись комплекция тела, объем бедер, размер груди, длина и цвет волос, лицо, цвет кожи. И каждое воплощение казалось Мираэль эталоном красоты. А вот мужчина лишь тяжело вздохнул и сказал, «Мне как-то не очень нравится красная кожа, желтый цвет глаз и птичьи лапы. Или ноги, не знаю, как правильно в этом случае». «Что за чушь он несет?» – подумала девушка. «Ведь она точно видела кожу с ровным бронзовым загаром, зеленые глаза и, ну, просто идеальные ступни». Но герцогиня почему-то лишь ухмыльнулась. «Вот как? Видишь сквозь иллюзии. Ну, а что ты скажешь на это?» Новая сладкая волна прошла сквозь тело эльфийки, сделав зарождающееся внизу живота тепло нестерпимым. Как можно себя контролировать, когда рядом богиня? Жизни не жалко, лишь бы провести с ней хоть минуту. Одержимая желанием, Мираэль с трудом различила в гуле собственного сердца какой-то ляск. Обернувшись, она с ужасом заметила беснующихся суккубов, пытающихся рвать и грызть цепи, лишь бы дотянуться до вожделенной демонессы. Не выйдет, ведь она ближе суккубов. Она успеет первой, но нет, собака. Толкнувшись всеми четырьмя лапами, она рванулась вперед. Собаку не обогнать. От отчаянно захотелось плакать навзрыд. Но проводник – молодец и просто умничка. Он изловчился поймать гончую за хвост и не без труда удерживал ее на месте. Псина скребла по полу огромными когтями и скулила, не в силах сдвинуться с места. Настало время Мираэль. Теперь она уж точно подарит герцогине свою любовь. Она рванулась к цели, но Номриус бросил косу на пол и, освободившись рукой, попытался схватить эльфийку за пояс. Она вывернулась, попыталась отскочить, но этот проклятый демон подло ухватил Мираэль за волосы, едва не выпустив при этом хвост гончей. Все трое с грохотом упали на пол. Мираэль взвизгнула от боли и закричала, что было сил. «Пусти меня, бездушная ты скотина!» «Сам не можешь, так и другим не даешь. Пусти немедленно!» «Герцогиня, вы бы это поумерили свою ауру безграничной любви, а то зверушки ваши все зубы себе от цепи переломают. И не уверен я, что рыцарь долго сможет удерживать мою подругу и этого милого песика». Герцогиня, явно сердясь, резко махнула рукой. И все стихло. Прекратился лязг цепей, умолкли заунывные стоны. Гончая плюхнулась на пятую точку, рассеянно мотая головой из стороны в сторону. Мираэль осела на пол, потеряв сознание, а рыцарь облегченно вздохнул. Демонесса остановилась напротив гарда и, глядя ему прямо в глаза, спросила. «Имя Иштар тебе о чем-нибудь говорит?» Войн задумался, припоминая. «Да, величайший из суккубов, обольстительница богов». «Именно, это я. И я знаю лишь парочку существ, способных противиться моим чарам. Ты не похож ни на одно из них. Так кто же ты?» «Не знаю», – честно ответил Гард. «Вроде как человек, только подозреваю, что у меня иммунитет к ментальным атакам. Меня еще в старом городе ни цыганки, ни монахи, ни колдуны всякие не могли под контроль взять. А откуда эта защита, я не знаю». Герцогиня вопросительно посмотрела на рыцаря, уже поднявшегося на ноги и подобравшего косу. «Не врет. Это его очередная странность, госпожа. С момента встречи ни снова лжи от него не услышал», – ответил проклятый. Герцогиня прошлась туда-сюда возле трона, снова остановилась напротив Гарда и заговорила, обращаясь к рыцарю. «Не могу сказать, что ты меня развеселил. Настроение хуже некуда. Но приведенный тобой гость мне весьма интересен. Так что не беспокойся, награда будет». Затем немного помолчала и обратилась к мужчине. «Ты меня жутко бесишь своим поведением. Твое безразличие весьма оскорбительно. В иной ситуации ты бы уже присоединился к числу моих почетных пленных. Но тебе повезло. Есть кое-какое задание. Как раз для тебя подойдет. Мне сказали, что ты направляешься на равнины скорби. Это так?» Гард утвердительно кивнул. «Так вот, все, кто туда попадает, неизменно сходят с ума. Там сгинуло несколько моих отрядов из числа лучших. Точная причина сумасшествия неизвестна, но я предполагаю, что она кроется в мощных ментальных вихрях, которыми кишат равнины. Никто не выдерживает, даже рыцари преисподней, считающиеся практически невосприимчивыми к ментальным атакам, все равно пропадают. Просто заходят дальше. А мне надо, чтобы посланник вернулся обратно. Сможешь?» Вопрос прозвучал с ярко выраженной приказной интонацией, но Гард оставался невозмутимым. «Зачем мне это? Смысл возвращаться сюда?» «А я сделаю так, чтобы он появился. Например, твоя девчонка останется у меня, как гарант выполнения задания». Герцогиня ехидно улыбнулась. «Не пойдет», – воин отрицательно покачал головой. «Она не останется здесь одна, ни на минуту, по крайней мере, живая. Если хочешь, чтобы я выполнил твое поручение, заинтересуй меня иначе». От такой наглости Демонесса временно утратил дар речи, подавившись воздухом на вдохе. Очухавшаяся от недавнего шока гончая угрожающе зарычала, а рыцарь, похоже, усиленно боролся с желанием рассмеяться. «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» Казалось, что герцогиня от злости стала еще более красной, а волосы на ее голове зашевелились. Гард же старался выглядеть невозмутимым. «Просто у меня есть некоторые догадки по поводу задания. Уж не рок ли Баала надо там поискать?» Ответа не требовалось. Его заменила реакция проклятой. Молниеносным движением она приблизилась к Гарду, и на его шее сомкнулись железной хваткой когтистые пальцы. «Откуда ты знаешь про рок, ничтожный человечишка?» – прошипел Иштар. Воин с трудом вдохнул и прохрипел в ответ. «Сожми сильнее, и будешь дальше лишь мечтать о нем». Пальцы разжались, и Гард торопливо несколько раз вдохнул. Затем, прокашлявшись и утерев проступившие от удушья слезы, продолжил. «Собираясь на равнины, я много спрашивал о них у людей. Разное болтали, в том числе и про рог, отрубленный в бою шестикрылым, и про ценность этого артефакта для проклятых. А раз уж я единственный, кто может его принести, то и поторговаться об условиях можно». «Чего хочешь?» Гарду показалось, что взгляд герцогини в этот момент способен был поджечь камни. «Я уже говорил». Гард наконец-то смог выпрямиться. «Ночлег, еда. Теперь еще и свободный проход по землям проклятых до самых равнин. И место, где рог искать поточнее, укажи». Герцогиня несколько раз энергично прошлась туда-сюда вдоль постамента трона и, немного успокоившись, сказала: «Будет тебе и ночлег, и еда, и поточнее. Нор, устрою их на ночь. И пусть ко мне приведут мастера порталов. Нужно вернуть Лили. Вы их нашли? Вы их и поведете».